Встреча культур. Темой нашего курса является также интеракция культур христианского большинства и еврейского меньшинства в Западной Европе до конца средних веков. Эта формулировка основана на определенном понимании того, что есть культура. Необходимо разобраться с тем, что понимается в нашем курсе под этим словом. Мы часто пользуемся термином «культура», не давая себе труда углубиться в вопрос, что именно имеется в виду, поскольку полагаем, что это и так понятно всем. Однако, открыв словарь, мы убедимся, что существует множество значений этого слова, причем значения эти отличаются друг от друга. Если мы обратимся к научным исследованиям, в которых речь идет о культуре, то обнаружим, что попытка точного определения понятия культуры привела к созданию не менее 164 различных формулировок. Таким образом, мы имеем дело с необычайно сложным понятием. Вот, например, те формулировки, которыми определяет слово «культура», ивритский толковый словарь Эвен Шошана. Первое. Совокупность достижений в духовном развитии человека или общества в сфере образования, науки, искусства, общественного устройства, религии, морали и так далее. Отличается от понятия «цивилизация», означающего в основном технические достижения. Второе. В узком смысле слова – образование, знания, самоусовершенствование. Третье. Развитие, прогресс, улучшение. Четвертое. Соответствующее поведение, образ жизни, вежливость, учтивость. Пятое. Умножение, рост, приручение, культивация. Попробуйте сгруппировать определения Эвен Шошана по различным категориям. Обратите особое внимание на первое и четвертое определения. Сравните эти определения. Обратите внимание на слово «достижение», на которое делается ударение в первом определении. Сегодня понятие «культура» может пониматься двояко, причем одно значение не противоречит другому. Они просто выражают разные способы видения человеческой деятельности. Классическое определение слова «культура» соотносится в основном с идеями, с творческой деятельностью в сфере духа, деятельностью, которую Эвен Шошан именует «достижениями». Философия, теология, наука, искусство, литература – все они относятся к классическому определению слова «культура». Некоторые добавляют к этому слову слово «гуманистическое». Это определение сужает понятие «культура» до рамок интеллектуального и художественного творчества, полагая эту среду автономной. В последнее время получил развитие иной подход, который видит в культуре некую совокупность всех областей жизни. Этот подход, называемый антропологическим, считает, что культура является совокупностью позиций, верований и норм поведения всех представителей данного общества. В это определение входят целые системы верований и обычаев. В сущности, оно включает в себя все понятия и ценности, которые передаются из поколения в поколение в данном обществе при помощи символов, ритуалов и обычаев. Корни данного подхода берут свое начало в сравнительных исследованиях различных культур и общественных формаций. Согласно этому подходу, понятие «культура» в сущности охватывает всю жизнь в целом. Такие понятия, как семья, любовь, смерть, работа, время и отношение к ним в каждом обществе, являются основой для понимания сути этого общества и его культуры. Такой подход допускает существование весьма важных различий между культурами и поколениями во всем, что касается мироощущения и основополагающих понятий человеческой жизни. Помимо того, он относится к общественным и экономическим рамкам как к аспекту культуры, а не как к базе, на которой она развивается. Высокая культура, то есть те и только те произведения, которые прежнее определение включало в понятие «культура», в новом определении являются лишь частью общего контекста. Чтобы понять культуру определенного общества, следует разобраться во многих дополнительных слоях, в которых и как часть которых были созданы и великие произведения. Исследования, основанные на таком подходе, не ограничиваются рассмотрением элиты общества. Они углубляются также и в культуру простого народа, того самого, культуру которого прежний подход игнорировал, считая, что он бескультурен. А посему западная культура, согласно этому новому подходу, вовсе не является, к примеру, суммой произведений Шекспира и Гёте, Баха и Моцарта, Леонардо и Рембрандта, Гегеля, Декарта, Галилея и Эйнштейна, но состоит из широкого спектра верований, позиций и поведенческих форм всех членов западного общества. Более того, новый подход, хотя и вырос из прежнего, тем не менее подчеркивает особенности культуры простолюдинов и изучает эту народную культуру, которой раньше уделяли мало внимания. Так же, как понятие «история» включало прежде в основном историю вождей, тех, кто делал историю, прежнее понятие «культура» относилось в основном к духовной элите. Западная историография в последние годы занялась новым и более глубоким анализом широких слоев культуры, изучением тех областей жизни, которые прежде находились вне сферы ее внимания. Вспомним для примера важное французское историографическое течение, которое носит название «Новой истории». Историки, принадлежащие к этому течению, решили рассмотреть те аспекты средневекового общества, которые до сих пор исследованы не были. Они пытались отыскать общие для всех слоев общества основы культуры и верований, мнений и мироощущений человека прошлого в самых различных сферах деятельности. Название журнала этого историографического течения «Annales économie, société, civilisation» отражает их методологию. Человеческая культура является совокупностью трех сфер – экономики, общества и культуры. Этот подход породил многочисленные споры среди историков, но его основные положения были приняты большинством исследователей. Он привел к обсуждению новых проблем и к обнаружению большого количества ранее неизвестных сведений о средних веках. Так, например, мы узнали много нового о верованиях того времени, об обычаях и ритуалах, об отношении к детству и смерти, к болезням и праздникам, о сексуальной жизни людей Средневековья, об экономике, общественной жизни, культуре и о взаимосвязи между ними. Этот подход оказался плодотворным и в плане переосмысления истории религии Средних веков. Вышеупомянутый подход требует переосмысления еврейской истории и взаимоотношений между евреями и христианами в эпоху Средневековья. Отметим, что исследовательская работа в этой области находится на начальной стадии, а посему все еще не представляется возможным разобраться во взаимоотношениях евреев и христиан во всех тех областях, которыми занимается современная западная историография. Посему во многих случаях мы сможем только поставить определенные вопросы, ответить на которые на сегодняшний день не представляется возможным. Евреи и христиане соприкасались между собой во всех областях жизни. Мы постараемся проанализировать многие аспекты этого взаимодействия в той мере, в какой позволит существование источники и исследования. Таким образом, термин «взаимодействие культур» интерпретируется нами достаточно широко. Мы хотим противопоставить основные позиции и ценности христиан и евреев и обсудить их. Кроме того, мы намерены выяснить, как повлияли взаимоотношения между христианами и евреями на культуру каждой исследуемой группы. Иначе говоря, как реагирует каждая группа, находящаяся в постоянном контакте с другой, на позиции и ценности этой группы. Для этого мы попробуем рассмотреть те связи, которые возникали между этими группами в самых различных областях. Взаимоотношения между христианским большинством и еврейским меньшинством, живущим бок о бок в одном и том же христианском городе, в области общественных взаимоотношений, структур власти и судебных процедур. Различия и схожесть между евреями и христианами в вопросах языка, жилья и одежды, религиозные диспуты, литературные и происходившие в действительности, а также взаимоотношения между евреями и христианами в различных сферах творческой деятельности и то, как каждая группа представляла себе другого и относилась к нему.